банк взаимных услуг. Из селектора прозвучал голос секретарши. «У меня на проводе Ирв Стоун из первого телеканала». Эйб Вейс замолчал на середине фразы, не извинившись перед Берни Фитцгиббоном, Милтом Лубеллом и Крамером. Схватил телефонную трубку и без слова приветствия сразу забубнил скорбным тоном огорченного папаши. «Ну что мне с вами делать, ребята? Вы же орган массовой информации самого главного города страны, так? А что сейчас главная проблема в жизни главного города страны? Наркотики. А из наркотиков, которые хуже всего, крэк. Правильно я говорю? И вот мы предаем суду трех самых крупных торговцев крэком в Бронксе. А вы что? А вы ничего. Нет, дайте мне договорить. В 10 часов утра мы привозим всех троих в центральный распределитель, производим регистрацию, отпечатки пальцев и прочее. И где же в это время вы? А нигде. Да погоди ты минутку, дай сказать. Это уже не огорченный папаша, а разъяренный сосед с нижнего этажа. Вам нет оправдания, Ирв. Лентяи вы. Боитесь обед пропустить? В один прекрасный день проснетесь и что? Да не морочь мне голову, Ирв. Наши торговцы наркотиками только тем и плохи, что черные проживают в Бронксе. А вам кого нужно? Астера и Ристона. В Ристоне он не слишком уверен. В один прекрасный день проснетесь и увидите, что все проспали. Бронкс — это Америка, Ирв. Сегодняшняя Америка. Может, вам неизвестно, что в сегодняшней Америке живут черные, а? Манхэттен — это просто маленький исторический заповедник. А здесь Америка, лаборатория межэтнических отношений, эксперимент городского сосуществования. То есть, что значит? Как насчет дела Лэмбо? А при чем тут оно? Подумаешь, осветили одно происшествие в Бронксе. У вас что, квота? И повесил трубку. Ни здрасте, ни до свидания. Фитцгиббон сидит у торца массивного прокурорского стола. Крамер и Лубелл у него по бокам. Вейс воздел руки над головой, словно держа тяжелый мяч. Орут про наркотики каждый божий вечер, а посадили трех крупнейших торговцев крэком, и он говорит, что это не событие, а заурядный эпизод. Крамер и сам не заметил, как принялся сочувственно качать головой. Надо же, какие они упрямые, эти телевизионщики. Милт Лубелл, пресс-секретарь Вейса, тщедушный человечек с сединой в клочковатой бороде, тоже недоуменно таращится. Он просто ушам своим не верит. И только Берни Фитцгиббон в ответ на эту филиппику даже бровью не повел. «Видали?» Не успокаивается Вейс, большим пальцем указывая через плечо на телефон. «Я ему толкую про арест торговцев наркотиками, а он тычет мне в морду дело Лэмбо». Вид у окружного прокурора крайне рассерженный. Но, по правде сказать, Крамер и не припомнит его другим. Вейсу лет 48. У него густые светло-коричневые волосы, узкое лицо, крепкий подбородок и шрам под скулой. С внешностью у него все в порядке. Он принадлежит к тому типу окружных прокуроров Нью-Йорка, которые спокон веку делали карьеру на том, что выступали по телевизору с сенсационными сообщениями об очередном сокрушительном ударе по преступности в нашем многомиллионном, вечно бурлящем городе. Лично над Вейсом, добрым капитаном Ахавом, можно, конечно, посмеиваться, но Вейс не просто сам по себе. Он подсоединен к системе власти. Он одно из звеньев в ее цепи. И его офис с деревянными панелями по стенам, с громоздкой старой мебелью и американским флагом – это командный пункт власти. Самолюбие Крамера приятно возбуждено тем, что он сподобился приглашение на военный совет в столь высоких сферах. «Надо как-то перехватить инициативу в деле Лэмбо», – говорит Вейс, – «а то сейчас Я могу только делать ответные ходы. Вы же видели, Берни, к чему идет. Что ж не предупредили? По-моему, Крамер разговаривал с Беконом еще неделю назад. В том-то и дело, Эйб, отвечает Фицгиббон. Это все... Но Вейс нажал кнопку у себя на столе, и Фицгиббон на полуслове умолкает, так как окружной прокурор уже занялся другим и не слушает. Он смотрит на телеэкран у противоположной стены. Там точно большой электронный зоб выступают из дубовой панели 4 телеэкрана, а по сторонам стальные ящички с стальными ручками, черные шкалы, зеленовато светящиеся огоньки, провода. Рядом на полках, где некогда стояли книги, высятся стопки видеокассет. Если где-то по телевидению показали Эйба Вейса или что-нибудь, имеющее касательство к Эйбу Вейсу, или что-нибудь, имеющее касательство к преступлению и наказанию в Бронксе, Эйб Вейс требует, чтобы это было записано на видеопленку. Один из экранов осветился. Изображение, но без звука. Какое-то знамя во весь экран. «Йоханнес Бронкс. Правосудие Вейса, правосудие апартеида». Несколько негодующих лиц, черных и белых, сняты снизу, так что создается впечатление огромной толпы. «Вот тена. Это еще что такое?» — спрашивает Вейс. «Седьмой телеканал», — отвечает Милт Лубелл. Крамер нагнулся к Лубеллу. «Но их там вообще не было, седьмого канала. Был только первый», — говорит он тихо, осмелившись обратиться не выше, чем к пресс-секретарю окружного прокурора. В общий разговор он не позволяет себе встревать. «Это вчерашний репортаж», — объясняет Лубелл. «Когда первый канал показал свою передачу, остальным тоже захотелось. Вот они взяли и организовали вчера вечером еще одну демонстрацию». «Ну да». «Ее уже давали по 5 или 6 каналам. Ловкий ход». Вейс нажал другую кнопку. Зажегся еще один экран. На первом продолжают наплывать и уходить головы, головы, головы. А на втором 3 тощих музыканта с выступающими кадыками. И при них одна девица на туманном фоне темного переулка. MTV. Треск. Музыканты распались на дрожащие полосы. Включилась видеокассета. Круглолицый молодой человек с микрофоном под подбородком. Башни микрорайона имени Эдгара По. На заднем плане, как всегда, кривляются несколько подростков. «Морт Селдон, 5-й канал», — узнал Вейс. «Точно!» — кивает Митл Лубелл. Следующая кнопка. Зажигается 3-й экран. Опять музыканты в туманном переулке. У певицы темные губы, как у Шелли Томас. Сердце Крамера сладко сжимается. Музыканты опять расползлись на дергающиеся полосы. Возник мужчина латинской внешности. «Роберто Олвидадо», — поясняет Лубелл. Мужчина держит микрофон под носом у негодующей негритянской дамы. И вот уже на всех 3 экранах наплывают и уходят головы, головы, головы, отбрасывая на стены и мебель ядовито-голубое мерцание. Вам известно, что вчера в вечерних новостях только и речи было, что о деле Лэмбо, говорит Вейс Фицгиббону. И сегодня с утра Милта одолели по телефону репортеры и разные там заинтересованные лица. Звонят, будь они неладны, желают знать, что мы предпринимаем. Ну, это же смешно, Эйб, возражает Фицгиббон. Что они считают? Мы должны что-то предпринимать? Наше дело — обвинение. А еще и арест не произведен. Бекон — хитрец, — замечает Лубелл. Еще какой хитрец? Хитрое бестие. Заявил, что полицейские встречались с матерью пострадавшего и из прокуратуры тоже с ней встречались. И якобы по какому-то злодейскому умыслу мы сговорились ничего не предпринимать. Не болит у нас душа о черных жителях новостроек. Тут Вейс устремил грозный взор на Крамера, и Крамер весь подобрался. «Крамер, отвечайте. Говорили вы матери пострадавшего или нет, что ее информация бесполезна?» «Нет, сэр, ничего подобного». Крамер сам чувствует, что слишком горячится. «Я только объяснил ей, что сведения, которые она передает со слов сына, это с точки зрения обвинения сведения понаслышке. А вот что нам на самом деле нужно, так это свидетели. И пусть она сразу же даст знать, если услышит о ком-нибудь, кто видел происшествие своими глазами. А больше я ничего не сказал. Я вовсе не говорил, будто ее информация бесполезна. Наоборот, поблагодарил ее. Просто не понимаю, ну как можно до такой степени все исказить?» Он говорит это, а сам с тоской думает: «Ну для чего мне было так холодно разговаривать с той женщиной? Боялся уронить себя в глазах Мартина и Гольдберга. Хотел выказать себя перед ними настоящим ирландцем. Мог же выступить в роли сердечного, сострадательного еврея. А теперь вот расхлебывай. Еще, глядишь, отстранит Вейс от этого дела». Но Вейс только сокрушенно кивнул и сказал: «Да, уж я-то знаю. Но запомните хорошенько, логика не всегда годится, если имеешь дело с...» И решил не договаривать. Повернувшись к Фицгиббону, он проворчал: «Бэкон может плести любую чушь, какая ему в голову придет. А я должен сидеть тут и объяснять, что у меня руки связаны. Но вы, надеюсь, понимаете, Эйб, что эти демонстрации — чистая бодяга. Десяток молодчиков Бэкона, да плюс пара десятков всегдашних крикунов из какой-нибудь там монолитной рабочей партии. Ведь так, Ларри?» «При мне было так. Это точно», — ответил Крамер. Однако что-то подсказало ему, что лучше не слишком преуменьшать значение демонстраций. И он, кивнув на телевизор, оговорился: «Но вчерашняя, похоже, была уже гораздо многолюднее». «Известное дело», — кивнул Лубелл. «Самоосуществляющееся пророчество. Когда начинают показывать по телевидению и писать в газетах, люди считают, что это что-то важное, и нельзя оставаться в стороне. Самоосуществляющееся пророчество». «Ну, хорошо», — сказал Вейс. «А как все-таки на сегодня обстоит дело? Что там с этим Маккоем? Какой у нас есть на него материал? Те два сыщика, как их фамилии? Мартин и Гольдберг», — ответил Фицгиббон. «Они говорят, что это он?» «Да». «Ребята надежные?» «У Мартина большой опыт, но ошибиться может всякий. Мало ли, человек переполошился, это еще ничего не доказывает». «Парк Авеню, папаша бывший управляющий фирмой Данинг, Спонжет и Лич», задумчиво перебирает Вейс. «Упоминается в светской хронике. Милт нашел пару мест. Жена художник по интерьерам». Вейс откинулся на спинку кресла с мечтательной улыбкой на устах. Так улыбаются несбыточные грезы. «Да, это бы сразу положило конец бодяге насчет белого правосудия». «Эйб», — говорит Фицгиббон, «ирландский холодный душ, у нас на него пока что совершенно ничего нет. А нельзя как-нибудь доставить его сюда для дачи показаний? На том основании, что, как нам известно, он ездил на своей машине в ту ночь, когда произошел несчастный случай. У него теперь есть адвокат, Эйб. Кстати сказать, Томми Киллиан». «Томми? Как он, интересно, на него вышел? И откуда это известно?» «Томми мне позвонил. Сказал, что представляет его. И спросил, на каком основании полицейские задавали его клиенту вопросы». «Что вы ему ответили?» «Что у него автомобиль совпадает по описанию с разыскиваемым. Полиция составила список и проверяет». «А он что?» «Сказал, что у них не описание, а мура из третьих рук и недействительно». «А вы что?» «Сказал, что у нас, кроме описания автомобиля, есть еще пацан в клинике при смерти. и полицейские исходят из той информации, какой располагают. А как состояние парня? Перемен нет? Нет. Лежит без сознания в реанимации, весь на трубках. Есть вероятность, что придет в себя? Они говорят, сознание еще может к нему вернуться, но это ничего не значит. Бывает, оно иногда возвращается, потом снова уходит. Да он все равно не сумеет говорить. У него трубка в горле. А пальцем показать? Пальцем показать? Ну да. У меня есть идея. Вейс устремляет глаза вдаль. Невидящий вдохновенный взор. Мы берем фотографию Маккоя и отвозим в больницу. Мил тут нашел в одном журнале. Вейс протягивает Берни Фицгиббону листок, вырезанный из великосветского еженедельника. Сплошь портреты улыбающихся людей. Мужчины в смокингах, женщины тощие, одни зубы видны. Крамер вытянул шею, чтобы разглядеть получше. Вот снимок обведен красным карандашом. Мужчина и женщина. Оба улыбаются, оба в вечернем платье. Нет, вы только поглядите на них. Белые англосаксы протестантского вероисповедания. У мужчины нос узкий, прямой, голова запрокинута, выпечен длинный породистый подбородок и такая уверенная, такая самоуверенная улыбка. Женщина тоже басп, но в другом роде. У нее корректное, непроницаемое выражение лица. От такого сразу пугаешься. Не ляпнул ли чего? И все ли у тебя в порядке с костюмом? Подпись под фотографией Шерман и Джуди Маккой. Участвуют в благотворительной акции. Здесь, на шестом этаже Гибралтарской крепости, при имени Шерман Маккой, естественно, ожидаешь увидеть негра, но эта пара не подражание, а оригинал, первоначальный образец.